показалось, что майор испытывает неловкость. Он обратился к капитану. «Можно организовать очную ставку?» «Мне бы хотелось все закончить сейчас, пока товарищ инженер находится здесь». «Если вы распорядитесь, то, конечно, можно». «Так, хорошо, хорошо, Настя. Значит, я распоряжаюсь. Только, пожалуйста, если можно побыстрее, а то, сам видишь, времени уже много, становится жарко». Настя вскочил и вышел. Все это время Виктор сидел неподвижно в своем углу и слушал рассказ о событиях, которые казались ему просто фантастическими. «Наверное, — думал Виктор, — мне понадобится еще много времени, пока я свыкнусь с мыслью». «С какой мыслью? Мне еще столько нужно обдумать». Лен была права. Наверное, она иностранный агент, ведь она так умна. Как она сказала, что я из другого века, что мне было бы лучше лечь и проспать лет 200. Что ж, возможно, она и права. Я все рефлектирую. Все вокруг смеются надо мной, издеваются. И он, Серджио, и немец, и Элен, и даже майор Мараро. Уж он-то, что правда, то правда, имеет для этого все основания. Он мне платит по своему счету. Ага, ведут. Бедняжка, она такая молодая, как подумаешь, что ее ждет. Вошел капитан Наста. Дверь осталась открытой. Мгновение спустя появилась Элен. Она была даже красивее, чем обычно. Виктор видел ее всегда только в брюках. Правда, он видел ее и в купальнике, но, кажется, только платье придает очарование молодой и красивой женщине. Оказывается, мадемуазель Элен носит и короткие юбки. Но какая у нее осанка, великолепное, великолепное платье. А какие ножки, боже мой. Просто не верится, она-то по-прежнему улыбается, даже как-то вызывающе. Майор Мараро поднялся. Элен остановилась возле двери. «Разрешите вам представить», — начал майор. «Лейтенанта Елену Симеон, которая успешно справилась с ответственным заданием». «Арестованного увести». Четверо оставшихся молчали. Виктор вопрошающе смотрел то на Мараро, то на капитана, не понимая, почему они избегают его взгляда. Элен — другое дело. Ах да, уже не Элен, а Елена. Будь все нормально, то, насколько он понимал, нужно было бы радоваться, смеяться, как подсказывало ему чувство юмора. А ведь, в конце-то концов, итог вовсе не был трагическим. Его невиновность и честность были доказаны. Ни работа, ни черновики, ни вывезены из страны. Шпионы плохо кончили. Но ведь, как известно, посеешь ветер, пожнешь бурю. И все-таки Виктор никак не мог понять, почему его захлестывает волна какой-то горечи. Что может последовать за всем этим? Что его ждет? Покой? Счастье? Любовь? Для него и для Ирины? Он хотел победить. Победил ли он? Да, победил, но его победа теперь тесно переплеталась с его поражением. Он выиграл и проиграл одновременно.